комната Мамуре. Она сидит в глубоком кресле, осененном кружевным балдахином. Это полуальков, полупортшес, маленький мир Мамуре, ее кружевная крепость, круг ее отрешенности и одиночества. Около нее Кюре. Ну вот, драгоценная наша мадам Муре, мы подошли к концу нашей речи. Ну что же, теперь остается совсем немного. А? Итак. Мадам Муре. Мадам Муре. Мадам Муре. Ну, еще одно маленькое усилие, еще один маленький раз, и на сегодня будет довольно. Ну, мы... Ты утомил меня, Кюре. Кто пришел? Это мы, мама. А, вы, садитесь. А, мадам Муре принимает гостей. Еще не родился, что-то от меня покойно. Но ведь это ваша свояченица, мадемуазель Викторина, и ваш сын Эспри. Эспри. Да. Почему ты не воспользуешься праздником, чтобы жениться? А я уже два раза вдовел, мама. Знаю, знаю. Леонтина и Жильберта. И я предпочитала Жильберту кривоногую, но не вредные. А ты выбери себе невесту среднего возраста, твоих лет приблизительно. А она мне будет наставлять рога, мама. Ну и что? Это тебя развлечет? Мадам Муре. Не люблю, когда мои родственники сидят без дел. У этого больше нет занятий. Да. Я вышел в отставку 20 лет тому назад. Ну, что ты хочешь? Теперь берут в драгун только мальчишек. Да. Ты уселась, Викторина? Да. Да! Всем лучше. По крайней мере, я тебя не вижу. Скоро мы будем праздновать столетие мадемуазель Викторины. У меня еще есть время, мне еще только 9-й десяток пошел. Боже мой, боже мой, ей только 9-й десяток пошел. Сколько, наверное, у вас воспоминаний, сколько вы можете рассказать друг другу. Есть, есть, да не рассказываю. Я не очень-то дружу с своей свояченицей. Нужно любить всех людей, мадам Муре. А ты 17-й кюре, который говорит мне это, не больно-то блещете воображением? Ну, хорошо, хорошо. Ну, сделайте еще одно маленькое усилие, еще один маленький раз, и на сегодня будет довольно. Ну-с, так, мы перенесли много, ну что, превратностей. Вот это истинная правда. Повторите, повторите, мадам Муре. Мы перенесли... Мы перенесли много... Вот. Слушай, а это верно, что цирк расположился на площади Тьер? О цирке поговорим потом. Мы перенесли много превратностей, зная, что Бог посылает их нам. Бог посылает их нам, уж на это он не скупится. Мадам Муре, мадам Муре. А чем он их кормит, своих зверей, Франкар? И о зверях потом. Потом? Потом, потом. Зная, что Бог посылает их нам и справедливо распределяет. Справедливо распределяет. Ну вот, вот. И к концу речи фраза, которую вы хорошо знаете. Все это... Забыл. Все это, чтобы сказать вам, что мы всегда жили рука об руку, и наша семья может высоко держать свою голову. Прекрасно. Да, да, да, наша семья может высоко держать свою голову. Вот что я им скажу. Прекрасно, ну, прекрасно. Что такое, матушка? Ничего, ничего, ничего. Мы знаем нашу маленькую речь, и мы прочтем ее как взрослые. Я предвижу, что много глаз наполнится слезами. Почему? Это же не похороны. От волнения, матушка. Дитя Сен-Вио и самое старейшее из всех французов. Весь Сен-Вио будет плакать. Должна тебе сказать, малыш, что в нашей округе всегда не хватало развлечений. Элоиза, это Фифина там на лужайке под вязами? Кажется, да. Гуляет и вяжет. Вчера она кого-то ждала, кого-то, кто пришел. Своего Гильома. Вовсе нет. Но кого же еще, матушка? Свои секреты я держу при себе. Но вы же не можете отсюда видеть. Вы знаете, что у вас плохое зрение. День на день не приходится, дочка. Все это, чтобы сказать вам, что мы всегда жили рука об руку, и наша семья может высоко держать свою голову.